Железо 2. На войне много железа. Подбитые ржавые танки, откупоренные взрывами БТРы. Именно откупоренные. Как штыком консервные банки, развороченные стальные треугольники пушек. Столько металлолома! Мякоть человеческая выковырена из танков и захоронена. А металл видоизменился, но его жизнью угрожает только медленный процесс ржавения. Можно сказать, счастливые металлы и несчастливые люди.